Глава 24. Отряд кочевников не стал подъезжать близко к городу. От них отделилось всего три человека, один из которых был вождем, двое просто сопровождающие, а может, дети. Сейчас их папка будет учить запугивать людей. Вождем был высокий, уже пожилой мужчина, лет 50 на вид. Хотя он же одаренный, возможно, ему намного больше лет, маги стареют дольше. В седле он держался уверенно, что и неудивительно, кочевник же всю жизнь в седле. Даже Самира верхом на лошади держалась намного увереннее меня, как и лучшие лесовиков. Даже подсказывала нам, что делать, чтобы спина не затекала и задница с ногами не сильно болели после перехода. Вождь внешним видом не был похож на мага, не таскал на себе балахон. Вооружен так же, как все. Длинное копье, меч на поясе, лук с двумя колчанами стрел. Само собой, это все выглядело гораздо богаче, чем у простых солдат, да и качество получше. Под ним была не низкорослая лошадь, а вполне себе достойный высокий боевой жеребец. По-моему, такой только у него, у остальных кочевников лошади были попроще. Как только посмотрел на его ауру, так с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть. Мало того, что аура у него была очень мощная, так еще этот деятель был магом хаоса. Не ожидал подобного. Мне еще ни разу не доводилось сталкиваться с подобными одаренными в бою, даже в учебном не сражался. Но и заклинаний из магии хаоса я тоже не знал, негде было учиться. Если и остальные одаренные у этого вождя такие же мощные, боюсь, что мы не победим. Я уже считал себя не мальчиком для битья, а вполне серьезным магом, причем мог с магом огня выйти и сразиться на равных, знаний и сил у меня хватит. Даже если щиты не стану менять и буду применять только заклинания из магии огня. Далеко не каждый даже в этом случае со мной справится. Правда, в поддавки со своими врагами играть не собираюсь, буду все свои знания применять. Вождь, как маг, был очень силен, есть повод для беспокойства. К тому же, как уже было сказано, я не знаю, чего от него можно ожидать. «Я хочу поговорить с хозяином этого городишки!» Громко закричал вождь. Подъехал он близко, что не удивляло, магическим щитом не забыл прикрыться. «Этот город принадлежит мне, как и окрестности», заявил дворянин, с которым я вчера беседовал. Он тоже прибыл на стену. «Почему ты вторгся в мои владения?» «В твоем городке находится человек, нанесший мне и моему роду серьезное оскорбление», сказал вождь. «Выдайте его, и мы уйдем». «Ваши земли, как и люди, не пострадают!» Надо сказать, что после такого предложения я немного напрягся, а вдруг поверит и согласится. «С чего ты взял, что этот человек в моем городе?» Дворянин сделал вид, что удивился. «Откуда такая осведомленность? Из степей всего один отряд приходил за последнее время, так он вчера убыл!» «Об этом мне сообщила моя госпожа!» ухмыльнулся вождь. «Она не ошибается!» «Ну же, Тобиас, не надо прятаться, ты же догадываешься, о ком я говорю?» «Вот же шакал паршивый, конечно, знаю, о ком он говорит. Степняк назвал кого-то своей госпожой, хотя женщины у них гораздо ниже по статусу, чем мужчины. Значит, маг хаоса назвал госпожой богиню хаоса Алину. Но до чего разговорчивая особа? Она со всеми своими магами так беседует или ради меня исключение сделала?» Никак не может угомониться, не понравился ей мой отказ, оскорбилось божество. «Догадываюсь», — ответил я, прятаться было глупо. «Что тебе было приказано?» «Не мне, а тебе. Ты должен принести клятву, а потом я сделаю из тебя настоящего мага. Это пожелание нашей госпожи», — сообщил он мне. «Твоей госпожи. А я клятву верности никому не давал и вряд ли когда-нибудь дам». «После боя ты мне ее дашь», — с уверенностью в голосе сказал вождь. «Готов решить дело по-хорошему. Ты выходишь сам, даешь мне клятву, и мы уходим. В противном случае я сотру с лица земли этот городишко, вырежу всех жителей. Заверяю вас, даже рабов брать не буду. И ты сегодня умрешь, даже не сомневайся, если по-прежнему будешь упорствовать». «Мне уже известно, что на тебе ошейники, блокирующие магию, не действуют, так что или клятва, или смерть. «Эй, кто тут у вас главный? Просто выгоните этого мага из своего города, и мы уйдем!» «Ты даже представить себе не можешь, сколько под этими стенами стояло кочевников за все время существования города!» — подал голос дворянин. По всей видимости, он даже не думал меня выдавать. «Никто из них не смог взять штурмом этот город. Ты не первый и не последний. Что насчет твоего слова, так я знаю, что оно медика не стоит. Вы легко даете обещания и так же легко их нарушаете. Да и вообще, сказал, что земли не пострадают, а деревни твои люди уже подожгли». «Значит, я возьму этот город», — сказал вождь. «Надеюсь, долго ждать тебе не придется», — усмехнулся дворянин. Когда вождь ушел, дворянин со своим магом подошел ко мне, причем первый вопрос задал не он, а одаренный. «Вы сможете с ним справиться?» — указал он в сторону вождя. «Надеюсь», — кивнул я. «Но если его маги такие же сильные, то у нас вряд ли получится победить». «О какой госпоже идет речь?» — уточнил дворянин. «О богине хаоса Алине», — не стал скрывать я. После моих слов лицо дворянина сделалось удивленным, а вот маг даже немного побледнел. Скорее всего, аристократ вообще ничего не знал о богине хаоса, да и зачем ему это? В храмах ее статуи нет, их давно снесли, а что постамент стоит, так мало ли зачем он нужен. Много ли людей интересуется этим, приходя поклоняться богам? «Два других мага слабее», — сообщил мне одаренный. «Думаю, даже с двумя могу справиться». «Хорошо», — кивнул я. «Только подальше от меня встаньте. Авось на вас не перетянутся, да и, как мне кажется, эта сволочь лично захочет со мной расправиться». «Интересно, а где он столько кристаллов взял? Неужели его кочевье граничило с магическим лесом?» «Не знаю», — вздохнул маг. «Ладно, кочевники зашевелились. Удачного боя. Пойду я». На самом деле кочевники начали выдвигаться к стене. Почему-то делали они это верхами. Даже если встанут на седло, то точно не дотянутся до верха. Опять же, глубокий ров перед стеной имелся. Впереди этой орды двигались воины, у которых одежда была похуже, да и доспехи тоже. Не удивлюсь, если они из захваченных кочевий, так опыта набираются, а может, вождь убирает неугодных. У кого доспехи лучше, те стояли позади, явно первыми атаковать не собираются. Подъехав немного ближе к стене, воины остановились. Думал, что все будет как в прошлый раз, но ошибся. Первыми в бой пошли простые кочевники. Правда, на стены они лезть не собирались, они скакали вдоль рва, стреляли из луков, ну а защитники отвечали. Не могу сказать, что подобная стрельба наносила какой-то серьезный урон. Правда, эти ребята даже умудрялись на ходу горящие стрелы метать. Даже не знаю, как они так умудрялись делать, в какие-то кувшины макали, после чего стрелы загорались. Несколько человек на крышах получили ранения, вроде бы щитами их прикрывали, пока они тушили мокрыми тряпками огонь. Тем не менее, не всем щиты помогли. Я просто стоял в укрытии и ждал. А вот мой коллега отличился. Все же нанес удар по всадникам. Пару десятков конных лучников пронзили ледяные стрелы. Некоторые из них упали и разбились. Вождь среагировал быстро. Тут же послал туда двух своих магов. Расчет оказался верным. Хочется ему свою удаль показать, лично меня победить. Авторитет перед своими людьми поднимет, да и сам самоутвердится. Его подчиненные маги были слабы, очень слабы. Если сравнивать, то это были ученики 5-го года обучения. Даже тот, который сейчас был на моей стороне, сильнее. А в этих землях с кристаллами тоже не густо. Мне это уже было известно. Впрочем, неизвестно, как с опытом дела обстоят, это тоже немаловажно. Плохо, что мне все заклинания придется принимать на щиты. Развеять их я не смогу. Радует, что вождю тоже придется на щит принимать. Он же маг хаоса, другие заклинания ему не дадутся. После магического удара всадники успокоились и откатились назад. Вперед вышли одаренные и начали приближаться к стенам. Мне показалось, что даже раненые воины притихли. Сейчас будет решаться судьба городка. Как и во многих боях, тут многое зависело от силы одаренных. Не знаю, что Алина сказала вождю, но он предпринял еще одну попытку меня склонить на свою сторону. «Последний раз предлагаю!» — крикнул он. Сдавайся и будешь жить как король, изучать магию хаоса. Не хочу тебя случайно в бою убить. Ты просто пообщался с богиней, ответил я. Это не значит, что ты стал каким-то избранным, могучим магом. Видел я одаренных саурой гораздо мощнее, чем у тебя. Больше тебе скажу, мне тоже доводилось общаться с богами, не с одной богиней, а с несколькими, так что не считай себя каким-то особенным, на кого богиня внимание обратила. Смотри, чтобы я тебя не убил в бою. Мне показалось, что мои слова слегка смутили вождя. Правда, он тут же вернул на свою рожу надменность и направился к стене. «Все держитесь подальше от меня», — приказал я воинам. Рядом толпились не только мои лесовики, но и местные. Они как будто бы интуитивно старались держаться ближе к одаренному в надежде, что в случае каких-то проблем маг поможет. В принципе, правильное решение, но только после схватки магов. Сейчас стоять около меня смертельно опасно. «Удачи, господин», — сказал Саир. «Школу вы не окончили, но этот бой можно считать выпускным экзаменом». «Господин справится», — проворчал Ральф. «Его обучали лесовики, а это уже о многом говорит». «Идите отсюда!» — рявкнул я. Все отошли, а эти двое стоят, языками начесывают. После моего окрика они сместились в сторону, но все же стояли ближе всех. В какой-то момент вождь остановился и начал произносить заклинание, чем сильно меня напряг. Даже подумал, что эта сволочь на большом расстоянии атаковать может. Заклинание он произнес, но не атаковал, как я ожидал, а призывал. Возле него воздух пошел какой-то рябью, после чего из ниоткуда появилось нечто. Высокая, тощая фигура с руками ниже колен, вся покрытая черными волосами. Глаз не было видно, слишком волосы длинные, носа тоже не видно, зато имелось два небольших, закрученных, как у барана, рога. Рот огромный, с острыми зубами, которыми призванное существо хотело вцепиться в вождя. Правда, не удалось ей это сделать, видно, подчинил себе. Самым же неприятным было то, что эта тварь была магическая. Тут же после подчинения поставила на себя щит. Тоже из магии хаоса. Благо, магический резерв не такой большой, как и у призвавшего. Наверное, мое лицо в этот момент выглядело забавным, потому что вождь расхохотался. Кочевники радостно взвыли и даже немного вперед подались. Видно, рассчитывали, что меня быстро победят, и они рванут на приступ. Кстати, лестницы у них тоже имелись. Явно не ночью их сделали, заранее готовились к штурму. Когда мы обменялись первыми ударами, я еще раз разочаровался. Хотел начать со старых добрых огненных заклинаний, да вот беда. Они на вождя действовали, а вот призванному существу было наплевать на мои потуги. Магический щит, принимая удары, немного колыхался. Тут же заклинание прошло через щит этого существа, но никакого вреда не нанесло, а должно было откинуть и поджечь. В общем, задействовал магию земли, а на себя огненный щит поставил. Благо, магия земли на эту тварь действовала. Я часто принимал участие в поединках, выходил против лесовиков, это была часть обучения. Там поединок был на знание заклинаний, потому что была возможность развеять у противника созданное заклинание. В этом случае тратишь гораздо меньше магической энергии, чем создавший заклинание одаренный. Можно сказать, это были поединки двух опытных фехтовальщиков. Правильно Саир сказал, даже интересно было со стороны наблюдать. Два мага показывали свой опыт. Тут же мы просто показывали свою магическую мощь. Как два дровосека долбили друг по другу самыми мощными заклинаниями, так что земля дрожала. У него не было возможности развеять заклинания, как и у меня, потому что не знали, как это сделать. Может быть, в будущем попробую магическую книгу по магии хаоса найти и хоть что-нибудь изучить для противостояния с магами хаоса. Где гарантия, что вредная богиня еще кого-нибудь ко мне не пришлет? Что происходило у других сражающихся одаренных, я не знал. Радовало то, что они не были магами хаоса. Один раз вождь меня чуть себе не подчинил, шарахнул особо мощным заклинанием. Мой щит слетел, а следом я тут же почувствовал сильнейшую усталость и желание шагнуть со стены, явно не из-за кончившейся энергии, потому что слабость и желание совершить суицид сразу не прошли, когда начал применять заклинание другого направления. Как мне показалось, раньше вождь не встречался с достойным соперником. Дело в том, что его помощник стоял рядом, давая мне наносить удары сразу по двум врагам. Если бы он в сторону отошел, было бы намного проще. Хотя, возможно, какое-то ограничение действовало после призыва. Нельзя было эту тварь от себя отпускать. Призванная тварь подохла первой. Щит полностью просел, и после очередного моего удара ей оторвало ноги и отбросило в сторону. Теперь рожа вождя изменилась, надменность его улетучилась, он даже губу закусил от старания. Да и как тут стоять с довольной ухмылкой, если соперник то и дело меняет щиты? Вроде бы пробил один, остается нанести последний удар, а нет, молодой маг уже другой поставил. Конечно же, я не смог обойти вниманием павшего врага. Он не исчез после смерти. Я применил заклинание из некромантии, поднял нежить, после чего приказал атаковать вождя. Конечно, без ног эта нежить не так резко могла перемещаться, как хотелось бы, но и ползком быстро добралась до вождя. Начала долбить по щиту руками и даже пробовала кусать. Зашла удачно со спины моего противника. Большого вреда щиту нанести не могла, вождь даже внимания не обратил, зато обратила его охрана. Видно, смотреть, как правителя кто-то пытается убить, эти воины не могли, поэтому решили оказать посильную помощь. Зачем они при этом восьмером прибежали, ума не приложу, но им виднее. Скорее навредили своему правителю, а не помогли, потому что я их тоже обратил в нежить, а нежить, получившаяся из живого человека, гораздо резвее, чем из мертвого. Вот эти ребята вождя отвлекли. Даже не знаю, что ему в голову пришло, когда его же охрана начала бить мечами по щиту, не обращая внимания на громкие крики своего правителя. Отвлекся он на убийство своих же людей, а я воспользовался моментом и нанес удар самыми мощными заклинаниями из магии земли. Урон оно наносит сумасшедший, но и сил много уходит, как и времени. Опять же, от него довольно легко увернуться. Только вождь был чересчур занят, не до меня ему пока было. Сначала вокруг вождя поднялась пыль. Внушительный пласт земли зашевелился. В это время врагу нужно было просто метнуться в сторону, выйти из этой пыли, а он упустил момент или понадеялся на щит. Дальше уворачиваться было поздно. Два мощных пласта земли, вырванные магией, как будто схлопнулись, как гигантская книга. Вместо закладки был вождь. Сначала земля ударила по щиту один раз, потом еще два раза. Я уже использовал это заклинание, правда, не на людях. Мне было известно, насколько грунт, попавший под заклинание, крепок и какой силы удар наносит. Я своими руками убил нежить, которую не успел добить кочевник, и сильно просадил щит. Правда, добить вождя не успел. Этот шакал быстро сориентировался и бросился бежать. Именно бежать, как трус. На бой он выходил с гордо поднятой головой и надменной ухмылкой. У кочевников был шок. Видно, до этого он с легкостью побеждал всех своих противников, недаром же его великим кличут. Мало кого из вождей так называют. Тут же вождь на глазах у всех проиграл битву. Ладно бы просто ушел, но нет, из-за того, что полностью просел щит, пришлось бежать, как перепуганному зайцу. Он еще и упасть умудрился, споткнулся о кочку. Все же не привык вот так бегать, больше верхом. Со стены несся презрительный смех, а кочевники угрюмо молчали, не зная, что им теперь делать. Ну и старались держаться подальше от разгневанного вождя, он же запросто прибить кого-нибудь может, чтобы зло сорвать. Как-то быстро вокруг меня образовалась толпа, насколько стена позволяла. Едва вниз не столкнули идиоты, пока места занимали. Теперь предстояло простым воякам показать, на что они способны. Конечно, если и кочевники и не откажутся от атаки. Мне было видно, что перед вождем, понурив голову, стоит еще один маг. А вот второго видно не было. Повезет, если в бою пал, а если нет, то в следующий раз они на меня втроем попытаются напасть. Эх, если бы не на стене стоял, то добил бы этого мага, но не судьба. Сейчас к нему подойти не дадут, да и вылазка – глупое дело. Слишком силы не равны. Когда я спустился со скалы, то обнаружил, что рядом с лестницей стоит местный одаренный. Он тоже устал, сил мало осталось, но, судя по довольной улыбке, свое дело сделал. «Все же вы смогли этого мага победить», — сказал он. «Прямо скажу, не ожидал. Больно аура мощной выглядела. Я самый конец боя застал, не все видел, но, судя по голосам, вы применяли самые разные заклинания. Позвольте вам вопрос задать. Вы кто такой?» «Такой же маг, как и вы, только могу пользоваться магией любого направления», — пожал я плечами. «Лучше скажите, вам удалось хоть одного мага убить?» «Удалось», — кивнул одаренный. «Правда, второй сбежал, но в любом случае, если они снова попытаются с нами расправиться, будет легче». «Замечательная новость», — кивнул я, а сам подумал, «а что богиня Алина будет делать, когда узнает, что ее одаренный не смог со мной справиться?» «Вообще боги вроде бы не имеют права убивать людей своими руками, но было бы неплохо, если бы она его просто убила, оказала бы мне посильную помощь». Долго стоять и раздумывать мне не дали. Кочевники пошли в атаку.